Как уже говорилось, теория тяготения предсказывает, что время течет тем медленнее, чем ближе часы находятся к гравитационному радиусу. Это означает, что какие бы процессы ни протекали в сильном поле тяготения, далекий от черной дыры наблюдатель увидит их в замедленном темпе. Так для него колебания в атомах, излучающих свет в сильном поле тяготения, происходят замедленно. Фотоны от этих атомов приходят к нему покрасневшими, с уменьшенной частотой. Это явление носит название гравитационного красного смещения. Оно послужило основой для одной из проверок правильности теории Эйнштейна. Для нас сейчас важен тот факт, что замедление времени и покраснение света тем больше, чем ближе область излучения располагается к границе черной дыры, к сфере Шварцшильда. Там время замедляет свой бег, и на самой границе черной дыры оно как бы замирает для далекого наблюдателя. Этот наблюдатель, следя, например, за камнем, падающим к черной дыре, видит, как у самой сферы Шварцшильда он постепенно тормозится и приблизится к границе черной дыры лишь за бесконечно долгое время. Аналогичную картину увидит далекий наблюдатель при самом процессе образования черной дыры, когда под действием тяготения само вещество звезды падает, устремляясь к ее центру. Для него поверхность звезды лишь за бесконечно долгое время приближается к сфере Шварцшильда, как бы застывая на гравитационном радиусе. Поэтому раньше черные дыры называли еще застывшими звездами. Но это застывание вовсе не значит, что наблюдатель будет вечно созерцать застывшую поверхность звезды на гравитационном радиусе. Вспомним о замедлении времени, о покраснении света, выходящего из сильного гравитационного поля. С приближением поверхности звезды к гравитационному радиусу наблюдатель видит все более и более покрасневший свет звезды, несмотря на то, что на самой звезде продолжают рождаться обычные фотоны. Менее энергичные покрасневшие фотоны к тому же приходят к наблюдателю все реже и реже. Интенсивность света падает. К факту покраснения света из-за замедления времени, обусловленного сильным полем тяготения, прибавляется еще покраснение света из-за доплер-эффекта. Действительно, ведь поверхность сжимающей звезды удаляется от наблюдателя. А известно, что свет от удаляющегося источника воспринимается также покрасневшим. Совместное действие доплер-эффекта и замедления времени в сильном поле тяготения ведет к тому, что с приближением поверхности звезды к сфере Шварцшильда далекий наблюдатель видит свет все более покрасневшим и все меньшей интенсивности. Звезда становится невидимой. Ее яркость стремится к нулю, и ни в какие телескопы ее нельзя уже обнаружить. При этом потухание происходит для далекого наблюдателя практически мгновенно. Так звезда с массой Солнца после того, как она сожмется до размеров удвоенного гравитационного радиуса, потухнет для внешнего наблюдателя за 100-тысячную долю секунды. Нельзя обнаружить поверхность застывшей у гравитационного радиуса звезды и радиолокационным методом. Радиосигналы будут бесконечно долго двигаться к гравитационному радиусу и никогда не вернутся к пославшему их наблюдателю. Звезда для внешнего наблюдателя полностью исчезает, и остается только ее гравитационное поле. Внешний наблюдатель никогда не увидит то, что произойдет со звездой после ее сжатия до размеров меньше гравитационного радиуса. «Стоп», скажет читатель. О каких размерах меньше гравитационного радиуса можно говорить, когда сам процесс сжатия до гравитационного радиуса растягивается на бесконечный срок? Ведь мы только что говорили, что звезда застывает при размерах, равных гравитационному радиусу. Когда же она станет меньше гравитационного радиуса? После бесконечно долгого времени? Вот тут-то и проявляется одна из самых удивительных и важных истин, открытых теорий относительности. Относительность временных промежутков, зависимость их от состояния движения наблюдателя. Вспомним, что уже в специальной теории относительности, где роль гравитационных полей не учитывается, один и тот же процесс с точки зрения разных наблюдателей имеет различную длительность. Часы на быстро летящей ракете идут с точки зрения наземного наблюдателя медленнее, чем его собственные. Это явление проверено непосредственно физиологическим экспериментом. В случае же падения к черной дыре, относительность длительности процесса проявляется в совершенно удивительном виде. Рассмотрим такое явление подробнее. Представим себе ряд наблюдателей, расположенных вдоль линии, продолжающей радиус черной дыры, и неподвижных по отношению к ней. Например, они могут находиться на ракетах, двигатели которых работают, не давая наблюдателям падать на черную дыру. Далее представим себе еще одного наблюдателя на ракете с выключенным двигателем, который свободно падает к черной дыре. По мере падения он проносится мимо неподвижных наблюдателей с возрастающей скоростью. При падении к черной дыре с большого расстояния эта скорость равняется второй космической скорости. Скорость падения стремится к световой, когда падающее тело приближается к гравитационному радиусу. Ясно, что темп течения времени на свободно падающей ракете с ростом скорости уменьшается. Это уменьшение настолько значительное, что с точки зрения наблюдателя с любой неподвижной ракеты для того, чтобы падающий успел достичь сферы Шварцшильда, проходит бесконечный промежуток времени. А по часам падающего наблюдателя это время соответствует конечному промежутку. Таким образом, бесконечное время одного наблюдателя на неподвижной ракете равно конечному промежутку времени другого на падающей ракете. Причем промежутку очень малому. Так мы видели, для массы Солнца это всего 100-тысячная доля секунды. Что может быть более наглядным примером относительности временной протяженности? Итак, по часам, расположенным на сжимающейся звезде, она за конечное время сжимается до размеров гравитационного радиуса и будет продолжать сжиматься дальше, к еще меньшим размерам. Но далекий внешний наблюдатель этих последних этапов эволюции, как мы понимаем, никогда не увидит. А что будет видеть наблюдатель на сжимающейся звезде после своего ухода под сферу Шварцшильда? Что будет со звездой? То отложим на некоторое время эти вопросы, а сейчас вернемся к внешнему полю черной дыры и посмотрим, как в этом сверхсильном поле движутся тела и распространяются лучи света. Небесная механика черных дыр. Согласно ньютоновской теории тяготения, любое тело в гравитационном поле звезды движется либо по разомкнутым кривым, гиперболе или параболе, либо по замкнутой кривой, эллипсу, в зависимости от того, велика или мала начальная скорость движения. У черной дыры на больших от нее расстояниях поле тяготения слабо. И здесь все явления с большой точностью описываются теорией Ньютона. То есть законы ньютоновской небесной механики здесь справедливы. Однако с приближением к черной дыре они нарушаются все больше и больше. Познакомимся с некоторыми важнейшими особенностями движения тела в поле тяготения черной дыры. По теории Ньютона, если скорость тела меньше второй космической, то оно движется по эллипсу около центрального тела, тяготеющего центра. У эллипса есть ближайшая к тяготеющему центру точка, периастр, и наиболее удаленная, апоастр. По теории Эйнштейна, в случае движения тела со скоростью меньше второй космической, траектория его также имеет периастр и апоастр. Но она уже не эллипс, она движется по незамкнутой орбите, то приближаясь к черной дыре, то снова удаляясь от нее. Траектория вся целиком лежит в одной плоскости, но близ черной дыры она может выглядеть весьма причудливо. Если же она лежит достаточно далеко, то вид ее представляет собой медленно вращающийся в пространстве эллипс. Такой медленный поворот эллиптической орбиты Меркурия на 43 угловых секунды в столетие послужил первым подтверждением правильности теории тяготения Эйнштейна. Очень интересно рассмотреть простейшее периодическое движение тела в поле черной дыры по круговой орбите. по теории Ньютона, движение по кругу возможно на любом расстоянии тяготеющего центра. Из теории Эйнштейна следует, что это не так. Чем ближе к тяготеющему центру, тем больше скорость движения по окружности тела. На окружности, удаленной на 1,5 гравитационных радиуса, скорость обращающегося тела достигает световой. На еще более близкой к черной дыре окружности движение его вообще невозможно, ибо для этого ему потребовалась бы скорость больше скорости света. Но оказывается, в реальной ситуации движение по окружности вокруг черной дыры невозможно и на больших расстояниях, начиная с 3 гравитационных радиусов, когда скорость движения составляет всего 1/2 скорости света. В чем же причина? Дело в том, что на расстояниях меньше 3 гравитационных радиусов движение по окружности неустойчиво. Малейшее возмущение, сколько угодно малый толчок заставят вращающееся тело уйти с орбиты и либо упасть в черную дыру, либо улететь в пространство. Ничего похожего не предусматривает ньютоновская небесная механика. Но, пожалуй, самое интересное и необычное в новой небесной механике – это возможность гравитационного захвата черной дырой тел, прилетающих из космоса. Напомним, что в ньютоновской механике всякое тело, прилетающее к тяготеющей массе из космоса, описывает вокруг него параболу или гиперболу, и если не стукнется о поверхность тяготеющей массы, снова улетает в космос. Гравитационный захват невозможен. Иначе обстоит дело в поле тяготения черной дыры. Конечно, если прилетающее тело движется на большом расстоянии от черной дыры, на расстоянии десятков гравитационных радиусов и больше, там, где поле тяготения слабо и справедливы законы механики Ньютона, то оно движется почти точно по параболе или гиперболе. Но если оно пролетает достаточно близко от дыры, то его орбита совсем не похожа на гиперболу или параболу. В случае, если оно вдали от черной дыры имеет скорость много меньше световой, и его орбита проходит близко к окружности с радиусом, равным 2 гравитационным радиусам, то оно обернется вокруг черной дыры несколько раз, прежде чем снова улететь в космос. Наконец, если вращающееся тело подойдет вплотную к указанной окружности 2 гравитационных радиусов, то его орбита будет на эту окружность навиваться. Тело окажется гравитационно захваченной черной дырой и никогда снова не сможет улететь в космос. Если тело подойдет еще ближе к черной дыре, оно упадет в черную дыру и также окажется гравитационно захваченным. Прежде чем перейти к другим физическим явлениям в поле тяготения черной дыры, сделаем еще одно замечание, касающееся второй космической скорости. Мы уже говорили раньше, что для второй космической скорости справедлива формула теории Ньютона, и тело, обладающее такой и большей скоростью, навсегда улетает от черной дыры в космос. Однако мы должны сделать оговорку. Очевидно, что если тело движется в черной дыре непосредственно вдоль радиуса, то какую бы скорость оно ни имело, оно врежется в черную дыру и не улетит в космос. Более того, нам известно, что если тело будет двигаться хоть и не прямо по радиусу к черной дыре, но орбита его пройдет на достаточно близком расстоянии от черной дыры, то оно будет гравитационно захвачено.